Глава 48. Вилла Эвы Ариес была похожа на виллу Эдуарда Мансарены, только поменьше и поскромнее. Те же веранды и террасы, выходящие прямо в сад, открывая дом шуршанию листвы, дневному зною и ночному нашествию комаров. Второе отличие заключалось в том, что внутри оказалось полным-полно детворы. Жанну познакомили со всеми. Летисия, 9 лет, Антон, 7, Мануэла, 13, Минор, 4 года. Эва спровадила всю компанию на кухню, пообещав через несколько минут к ним присоединиться. Жанна стояла в гостиной и разглядывала фотографии на бамбуковом комоде. Эва Ариес, где-то в джунглях, в камуфляже, потрясая поднятым вверх автоматом. Эва Ариес снова в полевой форме в обнимку с каким-то парнем, тоже военным, похожим на Че Гевару. Эва Ариес на вручении диплома юриста. Жанна не могла не позавидовать этому существованию, проходившему под знаком любви и революции. Эва была настоящая воительница, сражавшаяся и за свою страну, и за свое женское равноправие. На сердце у Жанны потеплело. Плюс еще детский гвалт в соседней комнате. После ада больничной палаты она очутилась в раю. Но главное, она была жива. В которой уже раз ей удалось избежать худшего. Слишком частые столкновения со смертью имели и свои плюсы. Они заставляли заиграть новыми красками каждое прожитое мгновение, позволяли по достоинству оценить вкус каждой прожитой минуты. Жанна чувствовала, как в ее венах пульсирует кровь. Как это было чудесно! Бесценное ощущение! Хотела бы я сказать, что то было прекрасное время, но я сама в это не слишком верю. Эва Ариес вернулась в гостиную. Жанна держала в руках фотографию. На ней Эва с торжествующе поднятыми вверх руками сидела на броне танка, окруженная толпой ликующих товарищей. Но все же... Революция, любовь... Не забывайте о том, откуда мы вышли. Диктатура, репрессии, насилие. Никому не пожелаю жить под властью Самосы. Я, например, потеряла всю семью. Жанна поставила рамку со снимком на место. «А что стало с Самосой?» «Сбежал в Парагвай в 78-м. Президент Альфредо Стресснер был его дружком. Дал ему охрану, берег от покушений. Но не уберег. В каком-то смысле его конец был комичным». «Как это?» «У Самосы был недостаток. Я имею в виду один из многих недостатков, естественно. Он был жуткий бабник. И когда он начал клеиться к жене Стресснера, президенту это не понравилось. Он открыл границу с сандинистом, и они убили Самосу. Расстреляли из противотанкового ружья. Как у вас говорят? Ищите женщину?» Жанна взяла другой снимок. Он изображал Эву вместе с ее Че в свадебных нарядах. «Это мой муж Альберто. Он умер 2 года назад от рака. Соболезную. В годы революции мы чувствовали себя бессмертными, непобедимыми. Но потом нам пришлось спуститься на землю. Политика, болезни, коррупция — все пороки человеческой натуры. Они нас нагнали. Похоже, вы очень любили друг друга. Больше всего на свете Альберто любил революцию и политику. Он был настоящий герой, в самом жестком смысле слова». «Что значит жестко? Вы не читали мемуары Генри Киссинджера?» «Нет». «Он там рассказывает о своем вьетнамском альтер-эго, Ле Дик Тхо, с которым он пытался вести мирные переговоры. Ле Дик Тхо, — пишет он, — был человеком героической закалки. Нам трудно понять, что такие герои, как он, целиком состоят из воли, направленной на достижение одной единственной цели. Они редко бывают приятными людьми. Их нетерпимость граничит с фанатизмом. Они не дают в себе развиться качествам, способствующим достижению согласия с прежним врагом. Альберто был как раз из таких. Цитату она привела по-английски, а заключила свою речь уже по-испански, и тут же без перехода заговорила о расследовании. «Мы разыскали телохранителей и слуг Мансерены». «Они что-нибудь знают?» «Ничего. Во время убийства никого из них в доме не было». «А дату установили?» «Судя по всему, позавчера». «Почему они удрали?» «Они не удирали. Мансарена их отпустил. Ждал важного гостя. Тайного». «Кого именно, не говорил?» «Хотя бы намеками». «Именно что намеками?» «Своему доверенному лицу он сказал, что ждет двоих. Отца и сына». «Старик и Хоакин». «Кроме того», — продолжила Эва Ариес, «он упоминал о каких-то исследованиях, способных изменить человеческую природу». «По-моему, чистый бред. Во всяком случае, в одном можно быть уверенными. Убийца или убийцы Эдуарда Мансарены не имеют ничего общего с сегодняшними фанатиками». Жанна ничего не ответила. Она в этом и не сомневалась. «Пойдемте, я приготовила тамаль». Они устроились на веранде, слушая шелест пальм и птичьи трели. Жанну удивило, что комаров оказалось не так уж и много. Она заметила это еще накануне. Пока что это наблюдение оставалось единственной приятной неожиданностью, преподнесенной ей Никарагуа. Эва Ариас расставила на столе блюда с кукурузными лепешками, авокадо, овощными бананами, творогом и знаменитым тамалем. Жанна уже знала, что это такое. Отварное мясо, которое вместе с зернами кукурузы, помидорами и рисом заворачивают в лист банановой пальмы. «Угощайтесь!» Жанна не стала скромничать и навалила себе полную тарелку еды. «Она все еще жива, и это стоит отпраздновать. Каких-нибудь 2 часа назад она была в руках убийцы, а сейчас с аппетитом уплетает лепешки. Слишком быстрая смена декораций и душевных состояний». «Вот что я хотела вам рассказать», — снова заговорила Эва Ариес. «Экстремисты, убившие Нильса Агосто, наверняка гватемальцы. Майя. Но у майя особое отношение к крови. Их часто полагают достаточно мирным народом, в отличие от ацтеков, приверженных человеческим жертвоприношениям. Но и майя практиковали людские казни. Они вырывали у жертвы сердце и приносили его в дар солнцу, а кровью поили жаждущую землю. Кроме того, у них было в ходу самоистязание. Каждый приносил богам в жертву собственную кровь, и этот ритуал, как правило, был достаточно мучительным. Вообще, страдание считалось самым надежным путем для общения с богами». «Но какое отношение все это имеет к современности?» «Никакого. Если отвлечься от того факта, что майя не любят, когда у них берут кровь, особенно в условиях больничного конвейера. Они воспринимают это как профанацию священного действия». «А что это за слова, которые бормотал убийца? Деревянный, глиняный, кукурузный?» «Отсылка к священной книге майя «Пополь вух». Название пробудило в памяти Жанны воспоминания, не имевшие никакого касательства к происходящим событиям. «Пополь вух» — это была немецкая группа, которую в 70-е годы, наряду с Кеном, Тенджерин Дрим и Клаусом Шульце, слушала ее мать. У нее до сих пор в ушах звучала эта великолепная музыка, мощные синтезаторы, умопомрачительные ударные. Она не без труда вернулась мыслями к культуре майя, пытаясь сообразить, что ей о них известно. «Это кодекс?» «Ничего подобного. Вы путаете эпохи. Кодексами называли листы бумаги из древесной коры, на которую писцы наносили рисунки и символы. Те немногие, что сохранились, относятся примерно к XII веку. А «Пополь вух» — это рукописная книга, по всей видимости, написанная в первые годы испанского завоевания. На языке киче, но латинскими буквами. Ее нашел в XVIII веке монах-доминиканец. О чем она? О сотворении мира, о происхождении человека. Вначале боги создали глиняного человека, но он оказался слишком податливым, лишенным силы и малоподвижным. Тогда они вытесали мужчин из дерева, а женщин из тростника. Эти существа обладали даром речи, но души у них не было. Боги снова уничтожили свои творения, взяли кукурузы и из нее слепили людей, четырех мужчин и четырех женщин. Вместо крови впрыснули в них воду. У них получились существа совершенные. Слишком совершенные. Они обладали мудростью, и это делало их опасными. Тогда Хуракин, он же Солнце Небес, дунул паром им в глаза, и люди утратили часть своей мудрости. Кукурузный человек и стал предком майя. Я так и не поняла, почему убийца называл всех этих персонажей. Потому что, пользуясь чужой кровью, мы рискуем деградировать. В понимании майя выжившие деревянные люди — суть никто иные, как обезьяны. И фанатики не желают молча смотреть, как Агосто с Мансареной загрязняют кровь кукурузного человека. Опять-таки, повторяю вам, это дикая чушь. Никарагуанцы никакие не майя. Если я не ошибаюсь, Мансарена и Агоста открыли несколько филиалов в Гватемале. Очко в вашу пользу. Жанна задумалась. Вся эта история уводила ее в сторону от Хоакина и его мотивов. Она сильно сомневалась, что он убивает людей по списку ради какой-то мифической чистоты крови. До меня дошли разговоры про зараженную кровь. Я имею в виду действительно зараженную. Ту, что плазма инк якобы завозит с северо-востока Аргентины. Что вы об этом думаете? Я в это не верю. Плазма инк — солидное предприятие, продающее кровь в Северную Америку. Если бы у них возникли проблемы, Мансарена постарался бы немедленно их уладить. И Эва решительным жестом, словно ставя точку, свернула лепешку и макнула ее в творог. Жанна доедала уже третий тамаль. Надо успокоиться, а то как бы ее не вывернуло наизнанку еще до окончания ужина. «Ну, а лично вы, Жанна Крулевска, что вам понадобилось во всей этой мерзости?» Жанна как раз жевала, и это дало ей несколько секунд на раздумье. Она быстро соображала, как бы представить факты в наиболее выгодном для себя свете. «Понимаете, — продолжала Эва Арьес, — Центральная Америка имеет в Париже офицера связи. Это мой друг. Мы учились вместе. Я ему позвонила. Он в курсе вашего дела. Я говорю «вашего» исключительно из вежливости, потому что моему другу ваше имя неизвестно». Из чего я вывожу, что официально следствие ведете вовсе не вы. Жанна бросила недоеденный тамаль. Видно, пришла пора открыть перед индианкой все карты. Да, официально я не участвую в расследовании, но человек, который вел дело, был моим другом. Я вам о нем уже говорила. Я должна довести его до конца ради памяти о нем. Он был вашим дружком? «У меня нет дружка». «Я так и думала». «Что вы хотите этим сказать?» Она покраснела. Как будто Эва Ариас выболокла на свет Божий ее тщательно скрываемое уродство. «Жанна, не подумайте дурного, но лично мне очевидно, что в Париже вас ничто не держит. Вы бросились в это расследование, помчались на край земли с единственной целью — забыть Париж и... свое одиночество. Вам не кажется, что мы отвлеклись от главного? Она резко поднялась и неожиданно для самой себя громко добавила. И вообще, вас это не касается. Великанша улыбнулась. Это была тяжеловесная, суровая, но в то же время добродушная улыбка. Не изображайте из себя индейскую женщину. Индейцы славятся своей обидчивостью. Нам больше не о чем говорить. Эва Ариас взяла со стола авокадо и одним движением разломила плод надвое. А вот мне есть что вам сказать. Никарагуанцы вообще очень услужливы. Сегодня днем мне перезвонил один журналист. Из тех, с кем я связывалась по поводу вашей истории с каннибализмом. В архивах у них ничего не обнаружилось, но он позвонил кое-кому из своих коллег в соседние страны. Гондурас, Гватемалу, Сальвадор. Жанна побледнела. Он что-нибудь нашел? Гватемала. 82-й год. Убийство молодой индейской девушки. Явные признаки антропофагии. Произошло это в районе Атитлана. Вы о нем слышали? Говорят, самое красивое озеро в мире. Опять индейская похвальба. 82-й год. Этой датой интересовался Эдуардо Мансарена. А Акину тогда было лет 10. Неужели это его первое убийство? Но почему в Гватемале? Что вам известно об этом деле? Немного. Убийство прошло почти незамеченным. Обстановка в Гватемале тогда была чуть ли не хуже, чем в Никарагуа. В 80-е годы там заживо жгли индейцев. Вырывали им глаза. Учили их жить, так сказать. На этом фоне убитая и съеденная девушка. Если вы туда поедете, вы ничего не найдете. Архивов не существует, свидетелей не осталось, ничего нет. Но я знаю, что вы все равно туда поедете. Жанна схватила свою сумку. «Спасибо за след», — уже спокойнее сказала она. «И это еще не все сюрпризы». Жанна замерла на пороге веранды. За спиной у нее ночная тьма полнилась криками животных и шуршанием листвы. «Что там еще?» «Если верить моему журналисту, им тогда удалось установить личность убийцы-каннибала». «Что?» Эва Ариас молчала, наслаждаясь произведенным эффектом. Сердце у Жанны колотилось, и удары отдавались по всему телу, в груди, в горле, в висках. «Кто он?» «Священник».